Суббота, 6 апреля. Первое. Люди, которые измеряют вещи всякими идиотскими мерами. Например, сегодня утром по телевизору человек на фабрике по производству печенья «Витабикс». Если выложить один за другим все «Витабиксы», которые производит наша фабрика за день, то полоса протянется отсюда до Абердина и обратно. И что? Второе. Джоберг. Третье. Уэсли Парсонс. Четвертое. Дерек, где же ты, гад, скат? Пятое. Тип, который сегодня укладывал мои покупки в Лидле. Это же надо додуматься, положить яйца на дно сумки, а две бутылки хлорки на коробочку с меренгами. Полицейские опять обратились к гражданам за любой имеющейся информацией о мужчинах на синем фургоне. И на этот раз даже сами поделились кое-какими сведениями. Обнародовали часть номерного знака BTY и дали более подробное описание. У одного из насильников вытянутое лицо, серое худи и синие спортивные штаны, на правом запястье татуировка в виде звезды. Второй — черный, лет 30-40, и откликается на имя Кен или Кев. Превосходно. Рисую в своем воображении руки мистера Бернса. Сегодня опять гуглила медовый коттедж. Мысли уже полезли в голову, и от них так просто не отделаешься. Что если моей доли от продажи дома мамы и папы хватит, чтобы его купить? Ну, на весь коттедж вряд ли хватит, но, может, мне бы одобрили кредит? Жутковато в такое ввязываться одной, но мне не привыкать к жути. Я приставляю нож к горлу жути и опускаю жути кровь. Клео сделала пост в Facebook-группе «Девишник Мел Топпен нон-стоп» три восклицательных знака о том, что она запустила в Твиттере хэштег «Пусть на свадьбе у Мел поет Гэри Барлоу». Она хочет, чтобы мы все устроили охренительное количество ретвитов и всех друзей тоже на это подбили. Нет. Решилась заглянуть в чатик. Посмотреть, не написал ли мне вчера Джоберг. Он, конечно же, писал. Много. Пятница. «Эй, горошек, где ты?» 20:30. «Я у бара, малыш. Вдруг ты не можешь найти?» 20:34. «Жду еще 10 минут и сваливаю». 20:46. «Так и знал, что ты меня кинешь, козлина». 21:02. «Ты тут? Ответь, пожалуйста». 21:04. «Хренов динамщик. Зачем говорить, что придешь, если не собирался приходить?» 21:15. «Может, тебе хотя бы хватит порядочности мне ответить?» 21:37. «Ну, то есть все, да? Все эти часы переписки последние несколько месяцев, а теперь ты просто свалишь? Я всем в чат-руме скажу, чтобы с тобой больше не разговаривали. Посмотрим, как тебе понравится быть последним отбросом». 21:39. «И знаешь что? Я даже рад, что не переспал с тобой. Спорим, ты всех так кидаешь. И спорим, ты жирный, с отвратительной жопой». 21:55. «И я тебе наврал. Я не дрочил на фотке твоего члена. Ха-ха-ха». 21:57. «Сейчас возьму себе шлюху, буду едать ее и думать о тебе. Уделаю ее. Пошел ты нахлеб, понял? Ненавижу тебя». 22:07. Суббота. «Малыш, ответь мне, пожалуйста. Просто скажи, чтобы я отвалил. Ну или хоть что-нибудь. Пожалуйста». 8:38. «Пошел ты знаешь куда? Мне на тебя насрать». 8:40. «Удали, пожалуйста, мои фотографии и номер телефона». 8:59. Скажу только одно. Маловероятно, что в обозримом будущем мы с Джобергом будем скакать, взявшись за руки по зеленым лугам. Я отправила сообщение Бигусу Дикусу и Суперсекси 48, чтобы проверить, продолжают ли они со мной общаться, или Джоберг успел настроить их против меня. Оба ответили почти моментально, прислав фотографии своих эрегированных членов. «Деревья в цвету. Уж вы-то знаете, что у меня на душе».